Франклин. Франклин Бенджамин, американский просветитель, государственный деятель, ученый. Годы жизни 1706-1790. Бенджамин Франклин родился в Бостоне в семье Джозайя Франклина. В Англии Джозайя имел красильное заведение и считался зажиточным человеком. Он уехал в Америку не от бедности. Франклины были протестантами и во время королевы Марии подвергались гонениям католиков. В Бостоне Джозайя открыл мыловаренный и свечной заводик. От первого брака у него родилось 7 детей и 10 от второго. Бенджамин был самым младшим. Читать и писать маленький Бенджамин научился в 5, наблюдая, как это делают его старшие братья и сестры. В школу он ходил всего лишь год, а потом ему пришлось помогать отцу. Бенджамину не нравилось работать на мыловарне. Его брат Джеймс учился в Англии типографскому делу. Когда он вернулся и открыл свою типографию, Бенджамин поступил к нему учеником. Согласно контракту, он должен был отработать за свое обучение 9 без оплаты, только за одежду и питание. Освоив профессию наборщика, Бенджамин увлекся чтением книг. Особенно понравилась ему книга о философе Сократе. Благодаря ей он научился спорить и доказывать собеседнику свою правоту. Брат Франклина, Джеймс, начал издавать «Бостонскую газету». Это была вторая газета в Америке. Бенджамин уже писал стихи и сам продавал их на улице. Он писал и статьи для газеты. Они имели успех у читателей. Брат завидовал Бенджамину, и между ними часто возникали ссоры. Бенджамин сбежал от брата и без всяких средств к существованию отправился в Нью-Йорк. Не найдя в Нью-Йорке работы, он перебрался в Пенсильванию и устроился в Филадельфии рабочим в типографию. Он продолжал заниматься чтением. Вокруг него собирались любители книг. Губернатор Пенсильвании хотел поддержать молодого человека и пообещал ему кредит на открытие собственной типографии. Он послал Франклина в Англию покупать оборудование для типографии. Но в Англии выяснилось, что никакого кредита Бенджамин не получит. Оставшись без гроша в кармане, он устроился рабочим в одну из самых лучших типографий Лондона. Это позволило ему в совершенстве овладеть всеми навыками типографского дела. Возвратившись в Филадельфию, Франклин все-таки открыл свою типографию. Он нашел компаньона, который оплатил оборудование, закупленное в Англии. Франклину удалось получить заказ на печатание отчетов местного парламентского собрания и бумажных денег. Франклин начал издавать Пенсильванскую газету. Она пользовалась успехом и приносила хороший доход. Еще больший успех имел альманах «Бедный Ричард». В нем печатались короткие юмористические рассказы, советы по хозяйству, сведения об интересных событиях. Тираж альманаха достиг невиданного тогда тиража в 10 000 экземпляров. Особое место в «Бедном Ричарде» занимали произведения самого Франклина. Кроме статей на различные темы, это были поучительные афоризмы и пословицы, которые пользовались большой популярностью у читателей. «Лень движется так медленно, что ее всегда догоняет бедность». «Трое могут сохранить секрет, только если двое умрут». 3 переезда равны 1 пожару. Умные учатся на ошибках других, а дураки не становятся умнее от собственных. Усердие — мать удачи, а Бог помогает только трудолюбивым. Есть только 3 верных друга — старая жена, старая собака и наличные деньги. Со временем типография стала давать такой большой доход, что Франклин передал ее одному из своих работников с условием, что тот будет в течение 18 выплачивать Франклину часть доходов. Обеспечив себя материально, Франклин занялся литературными и научными делами. С детских лет он интересовался техникой и придумывал различные приспособления. Однажды он сконструировал огромного воздушного змея и плавал с ним по морю, словно под парусом. Франклин изобрел камин, который потом стали использовать для отопления помещений и в Америке, и в Европе. Как ученый, Франклин больше всего знаменит опытами с электричеством. Он запустил грозовую тучу воздушного змея и исследовал электрические разряды, поступавшие из тучи по бечевке, на которой крепился змей. Франклин доказал электрическую природу молнии и создал первый громоотвод. Не менее, чем наука, Франклина интересовала общественная жизнь. Он сделал много простого, но на самом деле очень важного для жизни своего города. Франклин по подписке собрал деньги и открыл первую в Филадельфии библиотеку. Благодаря его стараниям был создан Пенсильванский университет и благотворительная больница. Он организовал местную милицию и пожарную команду. По его инициативе жители города замостили центральные улицы. Он писал статьи в газету, лично ходил в каждый дом и в конце концов добился того, что горожане собрали деньги для оплаты уборки улиц. Когда началась война с французами и индейцами, Франклин организовал строительство пограничных фортов. На собрании представителей английских колоний Франклин предложил проект союза колоний для защиты от общих врагов. Этот проект спустя многие годы ляжет в основу законов самостоятельного государства. Франклина назначили главным почмейстером американских колоний. Он очень серьезно относился к этой должности и многое сделал для организации почтовой связи между Нью-Йорком, Монреалем, между Америкой и Англией. Франклин пользовался уважением жителей Пенсильвании. Когда у пенсильванцев возник конфликт с королевскими войсками, они несколько раз посылали Франклина в Англию, чтобы он отстаивал их интересы в парламенте. Когда Франклин находился в Англии, началась война колоний за независимость. Франклин хотел предотвратить войну. Он считал, что обо всем можно договориться мирным путем. Он провел в Англии 10 лет и не знал, что творилось в это время на родине. Когда в Филадельфии стала известна его позиция по вопросу о независимости, горожане чуть не сожгли его дом. В английском парламенте были устроены слушания по делу о положении в колониях. Франклина вызвали для ответов на вопросы, которые интересовали членов парламента. Франклин отвечал как честный человек, как патриот своей родины, как философ. Его ответы показали, что жители колонии не нарушают законов, они не бунтовщики, они требуют справедливости. Когда парламент принял решение послать в Америку войска, Франклин сказал: «Если в Америку будут посланы войска, они не найдут у нас мятежа, но, несомненно, вызовут его». Стали знамениты его слова, произнесенные в парламенте: «Никакая сила, как бы она велика ни была, не сможет заставить людей изменить свои взгляды».